Глава 16. Надежду в горести моей дарит любовь издалека. Но грезы сердца не лелей, к ней поспешить издалека. Длина дорога — целый свет. Не предсказать удач или бед, но будь как Бог определил. Джао Ферре Рюдель, трубадур, мне впору долгих майских дней. До бала оставалось 2 суток. А значит, у меня было время, чтобы организовать и провести смотрины гномок. Да и Эльгора обязательно следовало выловить. Правда, где и каким образом? На звонки он не отвечал, подозреваю специально. В злачные места его любимые. Мне соваться было нежелательно. Отбиться добьюсь, благо возможности имелись. А вот репутацию испортить могу. Дома я оказался раньше обычного, Андрей с прогулки еще не пришел. Пришлось общаться с котом. «Ты себя последний раз когда в зеркале видела?» — уточнило вредное создание. «На тебя посмотришь утром, с просонок, заикой останешься». Я демонстративно подошла к висевшему в холле зеркалу, оформленному в позолоченную раму. «И что не так? Ну, не красавица, ну, не уродка». «Синяки под глазами. Взгляд убью и жалеть не буду. Румянец на щеках отсутствует. Жутко тощая, как скелет. В чем только душа держится. Мало того, что сама не ешь, так и других не кормишь». Я поморщилась. «Шарик, ты скоро в дверь влезать не будешь. Не кормят его. Что же касается меня? Ну, синяки и что?» «Кто тебя замуж возьмет, Маринка? Ты ж страшко полная, еще и не красишься!» Я окинула кота задумчивым взглядом. «Шарик, я ж вроде не кошка. Что ты ко мне прицепился с этой внешностью? Ну не крашусь. Тебе-то какая забота?» «За тебя, дуру, волнуюсь. Так в старых девках и останешься. Так, похоже, кто-то попутал берега. Я тебя скоро довольствия лишу», — пригрозила я. «Станут мне всякие кошачьи умники выговаривать. Будешь одними мышами питаться». Ответить Шарик не успел. Входная дверь распахнулась, и на пороге появился явно не особо трезвый Андрей. «Женщина!» — выдал он, пошатываясь. «Денег дай!» «Зачем?» — уточнила я, не спеша лезть в кошелек. «Праздновать буду». «Что?» «Свадьбу!» «Чью?» «Свою, блин! Женился я! Жена, заходи!» Из темноты улицы на свет выскользнула фигурка, очень хорошо знакомая фигурка. «Лаурелия!» — нахмурилась я. «Простите, Ларинара!» — виновато шмыгнула носом та. «Я не хотела, правда!» Ноги не держали. Я прислонилась к стене. «Идиот! Полный кретин! Вот так взять и перечеркнуть этим глупым поступком свою будущую жизнь здесь! Его же теперь никто никогда ни в одну приличную семью, даже дворником, не пригласит! Кто его надоумил жениться? На непризнанной бастардке!» «Женщина!» — снова подал голос Андрей. «Заткнись!» — устало попросила я. «Лаурелия, веди мужа в ванную, приводи в порядок. Шарик, проводи. Ну?» Здесь, в этом дурацком мире, оставшись наедине с трудностями и проблемами, я выработала командный голос довольно быстро. Шарик сразу усвоил, что со мной в подобном состоянии спорить, мягко говоря, нежелательно. Лаурелия сжалась в комок от тона. Андрей поморщился, открыл было рот, видимо, чтобы высказать, что обо мне думает. Наткнулся на мой ледяной взгляд и молча прошел за котом. Я с трудом нашла в себе силы, чтобы закрыть входную дверь. Снова привалившись к стене, и от души выматерилась. В местном, насквозь прогнившем кастовом обществе полукровки имели с законорожденными равные права только в случае юридического признания. Не было признания, полукровка становился изгоем. Какая свадьба! Да на улице никто никогда даже не посмотрит в сторону непризнанной полуэльфийки. Понятия не имею, каким образом народ определял это самое признание. Видимо, с помощью той самой пресловутой магии, в которую я не верила. Но факт оставался фактом. Законорожденный муж Лаурельи становился таким же изгоем, как и она сама. «Татуировки», — вспомнила я. «Нужно посмотреть на брачные татуировки. Вдруг этот дурак слова клятвы перепутал. Не тот жест сделал, да и вообще отделался легким испугом. Не на всю же жизнь их связали боги». Я заставила себя отлепиться от стены и на гнувшихся ногах зашагала в сторону ушедшей троицы. Прибить Андрея, конечно, не прибью, в любом случае, но выскажу многое, очень многое, и далеко не все цензурно. Плевать, поймет ли Лаурелья, главное, что сам Андрей поймет. Нет, ну надо же, и недели не прожил в новом мире, а уже успел жениться. Обормот безмозглый.